что это у вас, куколка? Милое дитя, спросил он. Куколка, отвечала девочка, морщась и немного робея. Куколка, а знаете ли вы, милое дитя, из чего ваша куколка сделана? Не знаю, отвечала девочка шепотом и совершенно потупив голову. А из тряпочек, душенька, ты бы пошел, мальчик, в залу к своим сверстникам, сказал Юлиан Мостакович, строго посмотрев на ребенка. Девочка и мальчик поморщились и схватились друг за друга. Им не хотелось разлучаться. А знаете ли вы, почему подарили вам эту куколку? Спросил Юлиан Мостакович, понижая все более и более голос. Не знаю. От того, что вы были милое и благонравное дитя всю неделю. Тут Юлиан Мостакович, взволнованный да нельзя, осмотрелся кругом и, понижая все более и более голос, спросил, наконец, неслышным, почти совсем замирающим от волнения и нетерпения голосом: «А будете ли вы любить меня, милая девочка, когда я приеду в гости к вашим родителям?» Сказав это, Юлиан Мостакович хотел еще один раз поцеловать милую девочку, но рыженький мальчик, видя, что она совсем хочет заплакать, схватил ее за руки и захныкал от полнейшего сочувствия к ней. Юлиан Мостакович рассердился не в шутку. «Пошел, пошел отсюда! Пошел!» — говорил мальчишке. «Пошел в залу! Пошел туда, к своим сверстникам!» «Нет, не нужно! Не нужно! Пойдите вы прочь!» — сказала девочка. «Оставьте! Оставьте его!» — говорила она, почти заплакав. Кто-то зашумел в дверях. Юлиан Мостакович тотчас же приподнял свой величественный корпус и испугался. Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мостаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о стенку, прошел из гостиной в столовую. Чтобы не подать подозрений, Юлиан Мостакович пошел также в столовую. Он был красен, как рак, и, взглянув в зеркало, как будто сконфузился себя самого. Ему, может быть, стало досадно за горячку свою и свое нетерпение. Может быть, его так поразил вначале расчет по пальцам, так соблазнил и вдохновил, что он, несмотря на всю солидность и важность, решился поступить как мальчишка и прямо абордировать свой предмет, несмотря на то, что предмет мог быть настоящим предметом, по крайней мере, 5 лет спустя. Я вышел за почтенным господином в столовую и увидел странное зрелище. Юлиан Мостакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал, куда забежать от страха. «Пошел! Что здесь делаешь? Пошел, негодник! Пошел! Ты здесь фрукты таскаешь? А, ты здесь фрукты таскаешь? Пошел, негодник! Пошел, сопливый! Пошел! Пошел к своим сверстникам!» Перепуганный мальчик, решившись на отчаянное средство, попробовал был залезть под стол. Тогда его гонитель, разгоряченный до нельзя, вынул свой длинный батистовый платок и начал выхлёстывать из-под стола ребенка, присмиревшего до последней степени. Нужно заметить, что Юлиан Мостакович был немножко толстенек. Это был человек сытенький, мяненький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек. Он вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть, кто знает, ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мостакович обратился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах. В это время Из противоположной двери вышел хозяин. Мальчик вылез из-под стола и обтирал свои колени и локти. Юлиан Мостакович поспешил поднести к носу платок, который держал за один кончик в руках. Хозяин немножко с недоумением посмотрел на троих нас, но, как человек, знающий жизнь и смотрящий на нее с точки серьезной, тотчас же воспользовался тем, что поймал наедине своего гостя. «Вот тот мальчик», — сказал он, указав на Рыженького, — «о котором я имел честь просить». «А», — отвечал Юлиан Мостакович, еще не совсем оправившись. «Сын гувернантки детей моих», — продолжал хозяин просительным тоном. «Бедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника, и потому, Юлиан Мостакович, если возможно...» «Ах, нет! Нет!» — поспешно закричал Юлиан Мостакович. «Нет, извините меня, Филипп Алексеевич, никак невозможно. Я справлялся. Вакансий нет. А если бы и была, то на нее уже 10 кандидатов, гораздо более имеющих право, чем он. Очень жаль, очень жаль». «Жаль-с», — повторил хозяин. «Мальчик скромненький, тихонький». «Шалун большой, как я замечаю», — отвечал Юлиан Мостакович, истерически скривив рот. «Пошел, мальчик, что ты стоишь? Пойди к своим сверстникам», — сказал он, обращаясь к ребенку. Тут он, кажется, не мог утерпеть и взглянул на меня одним глазом. Я тоже не мог утерпеть и захохотал ему прямо в глаза. Юлиан Мостакович тотчас же отворотился и довольно явственно для меня спросил у хозяина: «Кто этот странный молодой человек?» Они зашептались и вышли из комнаты. Я видел потом, как Юлиан Мостакович, слушая хозяина, с недоверчивостью качал головой. Нахохотавшись вдоволь, я воротился в залу. Там великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяину, что-то жаром толковал одной даме, которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которой 10 минут назад Юлиан Мостакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, грации и благовоспитанности милого дитяти. Он заметно юлил перед маменькой. Мать слушала его чуть ли не со слезами восторга. Губы отца улыбались. Хозяин радовался излиянию всеобщей радости. Даже все гости сочувствовали, даже игры детей были остановлены, чтобы не мешать разговору. Весь воздух был напоен благоговением. Я слышал потом, как тронутая до глубины сердца маменька интересной девочки в отборных выражениях просила Юлиана Мостаковича сделать ей особую честь, подарить их дом своим драгоценным знакомством. Слышал, с каким неподдельным восторгом Юлиан Мостакович принял приглашение, и как потом гости, разойдясь все, как приличие требовало, в разные стороны, рассыпались друг перед другом в умилительных похвалах откупщику, откупщице, девочке и в особенности Юлиану Мостаковичу. «Женат этот господин?» — спросил я почти вслух одного из знакомых моих, стоящего ближе всех к Юлиану Мостаковичу. Юлиан Мостакович бросил на меня испытующий злобный взгляд. «Нет», — отвечал мне мой знакомый, огорченный до глубины сердца моей неловкостью, которую я сделал умышленно. Недавно я проходил мимо Эннской церкви. Толпа и съезд поразили меня. Кругом говорили о свадьбе. День был пасмурный, начиналась изморозь. Я пробрался за толпою в церковь и увидал жениха. Это был маленький, кругленький, сытенький человечек с брюшком, весьма разукрашенный. Он бегал, хлопотал и распоряжался. Наконец раздался говор, что привезли невесту. Я протеснился сквозь толпу и увидел чудную красавицу, для которой едва настала первая весна. Но красавица была бледна и грустна. Она смотрела рассеянно. Мне показалось даже, что глаза ее были красны от недавних слез. Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский невинный облик, сказывало что-то да нельзя наивное, не установившееся, юное, и, казалось, без просьб, само за себя молившее о пощаде. Говорили, что ей едва минуло 16 лет. Взглянув внимательно на жениха, я вдруг узнал в нем Юлиана Мостаковича, которого не видел ровно 5 лет. Я поглядел на нее. Боже мой! Я стал протесняться из церкви. В толпе толковали, что невеста богата, что у невесты 500 тысяч приданого, и насколько это тряпками. Однако расчет был хорош, подумал я, протеснившись на улицу.